Периодически я читаю комментарии, что на Ютубе не хватает интеллектуального контента. Вот для вас, ребята, у меня есть хорошая новость. Если вы украиномовная людина, то можете підписатися на канал мого старого друга Олексія Ковжуна «Речовий доказ». Канал посвящен жизни Киева, культурной жизни Киева и политической, а также это общеобразовательный проект. Поэтому, кому не хватает интеллектуального контента, обязательно заходим и подписываемся. Ну а также вы поможете мне, если вы поможете развитию этого проекта. Всем заранее спасибо. Здравствуйте, компания Prima Collect. Меня зовут Славова Анастасия Игоревна, кредитный инспектор, отдел досудебного взыскания. Запись разговора ведется. Да. В каком вопросе вы звоните? Здравствуйте, я вот по поводу задолженности звоню. Фамилию, имя вашу или номер договора, будьте добры назвать. Цирулев Владислав Александрович. Номер договора нет у вас? Нету. Цирулев? Да, Владислав Александрович. Владимир? Владислав. Владислав, извините. Да. Ранее вы нам звонили? Ранее, да, с других номеров, у меня их поблокировал оператор. Цирулев Владислав Александрович. Да, все верно. Серия... Дата рождения свой, будьте добры назвать. 25.09.91. Не удивляйтесь голосу, я инвалид. А что вы хотели? Ну, хотел узнать, а что вы меня продолжаете тревожить? Вы же перестали работать с моим долгом. Вас никто не тревожит, вам кажется. Тревожит, у меня цирульня, я Цирулев, я стриж. Косоглазый стриж, всех стригу, и меня беспокоят смс-ки, звонки, говорят, Prima Collect, погасите задолженность. Да вас никто не беспокоит, Владислав да беспокоят Александрович, меня. Дела все закрыты, да беспокоят меня, беспокоят, говорю. Вы не кричите, не нервничайте, у да вас серьезно, голос давайте болит. Решать этот вопрос, что вы мне звоните? Вам никто не звонит, еще раз говорю. А вы правильного Цирулева нашли? У меня косоглазие на фотографии, правильно? Косоглазие. Да, правильного. Так это, я Цируль, я стриж, понимаете? Я цирульник. Парикмахерская работа. Я рада за вас. До свидания. Я вас под нолик могу постричь, хотите? Всего доброго. Под нолик вас постригу, муж оценит, блядь. Жирные ляхи под нолик, охуенно будет. Компания Prima Collect. Меня зовут Славова Анастасия Игоревна, кредитный инспектор, отдел досудебного взыскания. Запись разговора ведется. По какому вопросу вы звоните? Это по вопросу задолженности. Зачем вы цирульника беспокоите этими долгами? Вы понимаете, что я трутень цируль, меня нельзя беспокоить задолженностью. Вы кто, уважаемый? Цирулев. Фамилию, имя, отчество, Цирулев. Будьте добры назвать. Цирулев. Владислав. Александрович. Я с вами ранее разговаривала, вы с чего-то... Я цирульник, понимаете, я цирульник. Я могу вас постричь, только спешите мне задолженность, пожалуйста. Ваши дела закрыты в нашей Смотрите, компании. Смотрите, представляете, ваши жирные ляхи с лысой головой, оно будет сочетаться. Будет такая пирамида Хеопса. Вы позвоните своим подружкам, хорошо? Вот пирамида так скажите, Хеопса уважаемый. Будет реально вы жирный. Вы по какому вопросу-то звоните? А если вы в позу лотоса сядете вопрос. На жирные ляхи, то вообще заебись. До свидания, будет. Уважаемый. У вас же жирные ляхи, по-любому. Здравствуйте, компания Prima Collect. Меня зовут Славова Анастасия Игоревна, кредитный инспектор. Ведется запись разговора. Отдел досудебного взыскания. Какой вопрос у вас? Задолженность. Вы кто, уважаемый? Цирулев Владислав Александрович. Трутень Цируль. Номер предоставьте, на который вам звонки поступают. 8-900-324. Далее. 8-8-8-3. Я могу вам стрижень занести в голову, стрижень, чтобы он вас стриг. Представьтесь фамилию, имя, отчество. Цирулев Владислав Александрович, Цируль. Дату рождения свою. 25.09.91 год. Последние 4 цифры паспорта. 0164. Я отмороженный, я даун, но вы должны меня понять, вы такая же, как и я. Давайте с вами встречаться. Вы что звоните-то? Ваши дела закрыты в нашей компании. Я хотел бы зачать с вами детей. К вам никаких вопросов нет. Я коллекторёнышей хотел бы с вами зачать. Маленьких коллекторичек. Свидание. Коллекторичка. Я не понимаю. Наши дети будут работать в Примоколлект. Вопрос какой? Примоколлект будет. Я цирулёв, понимаете? Замечательно, что вы цирулёв. У меня косоглазие. Свидание. У меня косоглазие, алло. Сейчас еще раз на нее походу попаду. Алло. Здравствуйте, компания Примоколлект. Меня Стопкова Мария Сергеевна, кредитный инспектор. Ведется запись разговора. Здравствуйте, а я Трутин Цируль. Я вас слушаю. Кто вы? Трутин Цируль. Я не понимаю, что вы говорите. Ну, я Цирулев Владислав Александрович. Трутин. Я не понимаю, что вы говорите. Или вы говорите нормально, мы сейчас заканчиваем с вами разговор на этом. Хорошо, я спиздил у вас деньги и не хочу возвращать. Что делать? Что? Так, фамилию, имя, отчество ваше называем? Цирулев Владислав Александрович. Вы чего смеетесь-то? Чего смешного-то не понимаю? Со своей фамилией, понимаете? Мне фамилия смешная. Мне все равно не интересно, какая у вас фамилия, смешная она или не смешная. Вы сами слушайтесь, Цирулев. Что вам не смешно разве? Ну и что? Нет, мне не смешно. У вас нахуй. Нет, вы нахуй лишены чувства юмора, бля. До свидания. Там иди ты нахуй. Так, ребят, ну что это? Давайте к коллекторам чуть позже, мы еще вернемся. У нас там заказов куча, надо заказы делать. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Компания Примоколлект, я кредитный инспектор. Харитонова Людмила Станиславовна, разговор записывается, слушаю вас. А я Цирулев Владислав Александрович, у меня стригущий лишай, я парикмахер, я вообще стриж, косоглазый. И у меня задолженность. А при чем тут все ваши характеристики? Это имеет значение. У меня денег нет, понимаете? У меня косоглазие. Я не могу деньги... Я не представляю, как косоглазие и стригущий лишай влияют на наличие денег. Ну вот вы же должны знать это. Вы же понимаете. Вы что, сглазили себя, что ли? Посмотрел в зеркало, да, сглазил. Вы должны знать. Вы же понимаете. Я это все знаю. Да, вам легче, я знаю теперь. Не, смотрите, вы же тоже, вы же понимаете меня прекрасно. У вас же наверняка тоже дефекты какие-то есть. Человек с косоглазием и стригущим лишаем, я очень хорошо понимаю. Да, так вот, и у вас же тоже денег нет, вы поэтому устроились коллектором. Ага. Все, развлеклись? Не, я не развлекаюсь, давайте мою задолженность проверим. Я не знаю, как там насчет стригущего лишая, что вы человек одинокий, никому не нужный, я поняла. Всего доброго. Подождите, а можете скрасить мое одиночество? Здравствуйте, компания Примоколлект, меня зовут Славова Анастасия Игоревна, кредитный инспектор, отдел досудебного взыскания, запись разговора ведет. Да. Вы кто, уважаемый? Цирулев Владислав Александрович. Угу. Профессиональный... Вы не все выяснили еще? Что еще раз? Не все уточнили еще по данному вопросу своему. Я дело в том, что профессиональный стриж, понимаете? Да я слышала это. Посмотрите, да, у меня полон дом шершней. Нет, полон дом шершней, понимаете? Уважаемый, я номер пришел. Телефона назовите, на который я поступал, пришел, чтобы ваш вас оплодотворить. Да мне не интересно, понимаете? Номер телефона мне свой назовите, на который звонок поступал. 8900. Далее. 324. Далее. 8883. Фамилию, имя, отчество полностью. Цирулев Владислав Александрович. Ваше дело закрыто в нашей компании. Да и вы не понимаете, я профессиональный стриж, да оплодотворитель. Я оплодотворяю коллектор, понимаете? Уважаемый, я рад за вас. Я могу вас оплодотворить. Вы лучше позвоните, уточните, где ваши дела находятся, хорошо? У меня косоглазие и шершни полон дом. Алло. Примоколлект Москва, старший кредитный инспектор Болдин Илья Анатольевич, запись разговора. Какой вопрос у вас? Я Цирулев Владислав. Я живу с мамой, у меня косоглазие, и с меня требует задолженность. Какие деньги вообще? А вы о чем? Фамилию еще раз вашу назовите. Цирулев. Я цирульник бедный, у меня косоглазие, я инвалид. Контужен. Ну а что сделать? И спешите задолженность просто. Почему? Владислав Александрович? Да, Владислав Александрович, да. Дату рождения вашу? 25.09.91. Угу. Замечательно. Ну, могу вам сказать одно, что все ваши дела... Так... Так, давайте я вам стрижей накидаю. Хотите стрижей? Не надо нам стрижей. А у меня еще есть 290. Это, у меня еще есть шершни, жуки, мыши. Могу вам предложить. А стригущий лишай могу вам предложить. Постричь своей парикмахерской бесплатно. Могу это вас оплодотворить. Прекрасно. Оплодотворить хотите? Во! Вот это вообще огонь. Да, вот я мог вот бы. Это приезжайте, просто... у меня мама живет со мной, но а я... А каким образом предпочитаете это сделать? Через анально-оральное сношение, как вам захочется. 79 миллиардов. Ну вы прям дока. Прям дока мастер на все руки. Ну да, я ваши жирные ляхи мог бы. А вы тверк умеете танцевать? Я цируль, я люблю, когда мне жирные мальчики танцуют тверк. Ага. Ну это же просто превосходно. Превосходно, да, так приезжай ко мне, у меня мама, но мы ее прогоним. От сука положил трубку. Здравствуйте, компания «Прима-коллект», меня Стопкова Мария Сергеевна, кредитный инспектор, ведется запись разговора. Да, это компания «Цирулев Владислав Александрович». У меня задолженность. Что? У меня задолженность. Еще, у меня мама уходит через час, можешь ко мне приехать? Дикосака сделать. Вы умеете вести себя? Умею вы вести себя. Себя вести конструктивно? Вести себя конструктивно, да, умею. У меня стрижи какой есть. Какой у вас вопрос? А у меня дело в том, что косоглазие, стрижи, полон дом шершни, и у меня задолженность. Что с ней делать? Можете мне ее списать? Я вас взамен оплодотворю. Что? Я вас оплодотворю. Что? Так, мужчина, до свидания, ведите конструктивно. Да я оплодотворю вас, обещаю, пожалуйста. Вы позвонили в компанию «Прима-коллект». Меня зовут Ермакова Елена Александровна. Ведет запись разговора. По какому вопросу совершенно? Смотрите, меня зовут Цирулев Владислав Александрович. Я звоню, чтобы спасти вас. Владислав? Да, Александрович. Я звоню, чтобы вас спасти. Я единственный ничего. Мужчина, который может оплодотворить вашу кормилицу. Пробраться через складки вашего жира и оплодотворить вашу кормилицу. Меня зовут Цирулев Владислав Александрович, у меня полон дом стрижей. Я парикмахер, у меня цирульня. Профессиональная цирульня от цируля. Я могу вам стрижей на голову накидать, они вас постригут, вы охуеете прям. Лысой уйдете. Блять, положила сейчас. Давайте еще два звонка. Меня зовут Сарчевалька Владимировна, я являюсь старшим кредитным инспектором отдела досудебного взыскания «Прима-коллект». Идет запись разговора. Слушаю вас, в каком вопросе? Смотрите, у меня задолженность, девушка, но я хотел бы ее списать. У меня мама через час уходит и в хуй шершень укусил. Приходите, и я вам все сделаю, чтобы вы списали мне задолженность. Бля, все, последний раз, ребят. Да, смотрите, у меня профессиональный цирулёз, и вы должны списать мне задолженность по этому. Да, вы кто такой? Я? О, вы не знаете, кто я, но я вам скажу. Я Цирулёв Владислав Александрович. Мальчик с косоглазием, знаменитый парикмахер. Стригу Аллу Пугачёву и Филиппа Киркорова. Всего доброго, до свидания. Ещё я ноги востриг, я могу вас постричь, хотите? Меня зовут Зерцинина Анастасия Андреевна, кредитный инспектор. Уведомляю записи разговора. Да. Еще раз, по какому вопросу-то обращаетесь? У вас очень голос на Big Russian Boss похож. Я действительно Big Russian Boss. Я селебритис. Я Цирулев Владислав. Вот как селебритис вы должны списать мне задолженность. У меня сейчас дела не очень хорошо с деньгами. Алло. Блять. Big Russian Boss. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Да вы со мной уже разговаривали. Не разговаривал, первый раз звоню. Да разговаривали. Да я первый раз позвоню. Я первый раз позвоню. Косоглазием или косоглазием или шаем. Это ваш... Романа, я вам весь сценарий. Это какой косоглаз? Не, я первый раз позвонил, серьезно. У меня, ну, смотрите, да, у меня... Конечно. Подождите, у меня циррулез яичек. Я мог бы вас обладать. Ой, как не смешно, действительно. Все? Не-не-не, у меня хер отвис, шершень укусил. Нет, вот это уже не надо, вот это уже все, это уже забил. Тяжелые циррулез яичек, я мог бы вас осчастливить. Сука, бля. Не, ребята, коллекторша заржала, это, наверное, первый раз у меня такое в практике, серьезно. Они, знаете, бывало хихикали, хихикали просто вот такое, чтобы заржать, это впервые, серьезно. Циррулез ей. Бля...